Полина продолжала боязливо глядеть вверх. Ширянин казался статуей вроде горгульи, и когда он неожиданно повернул голову другим боком, девушка вздрогнула и прижалась к доктору. «Он нас видит!» «Скорее наши фонарики!» Станислав погасил свой, подавая пример. «Странно, что ширяне не подсветили хотя бы площадку перед дверью. Да и над городом не стояло привычное зарево от уличных фонарей, витрин и рекламных вывесок». Охранник слегка забеспокоился, вытянул шею и похлопал крыльями. Но вниз так и не слетел. «Сейчас мы им покажем преступников», — с угрозой пообещал Теодор. «Давай, Денька, выбивай дверь». Киборг оценил ее толщину и виновато сообщил. «Задание невыполнимо». «Приступать?» «Нет», — отрезал капитан, гадая, кто из напарников более достоин медали за идиотизм, но потом решил не жмотиться и наградить обоих. «И вообще, давайте лучше отойдем от двери, пока она действительно не открылась». Команда переместилась под прикрытие ближайшего дерева, и Станислав принялся хладнокровно, как на боевом задании, рассуждать. «Даже если нам удастся прорваться внутрь, у противника слишком большое численное и огневое преимущество плюс поддержка с воздуха. К тому же у нас нет плана здания, и мы не знаем, какое помещение находится сразу за дверью. Может, глухой отсек типа шлюза? Забежим туда и окажемся в ловушке». «Нет, это крайне неудачное направление для штурма, особенно с единственным бластером». «У нас еще есть плазмомет», — невинно заметил Дэн. А когда Станислав непонимающе вскинул брови, пояснил: «Только он пока вон там сидит». Команда снова уставилась на горгулью, и капитан изрек свое фирменное «хм». Внешний охранник действительно был легкой добычей, по сравнению с внутренним, разумеется. Кажется, он решил, что незваные гости убрались во свояси, потому что заковылял по краю крыши, всматриваясь то вниз, то вверх, и скоро скрылся из виду. «А где же наша тарелочка?» — спохватился Вениамин. «Все там же». Испускаемый холмом свет разгонял тьму от силы на 10 метров. Дальше она сгущалась вдвое против прежнего, пряча центаврианина от всех, кроме киборга. «Денис, ты разбираешься в ширианах?» Декс серьезно кивнул, понимая, что сейчас капитана интересует отнюдь не ксенопсихология. «Уязвимые места — голова, шея и крылья. Лапы покрыты жесткой чешуей. На груди толстый слой мышц. Стрелять лучше в нижнюю треть брюха и в позвоночник. Внимательнее всего следить за клювом. Это основной инструмент атаки. Поворачивается на 360 градусов». «Основной инструмент атаки — это плазмомет», — поправил киборга капитан, доставая из кобуры бластер. «До клюва еще добраться надо». Дэн протянул руку, но Станислав проверил батарею и сунул оружие обратно. «Вместе пойдем», — распорядился он, «и попытаемся обойтись без кровопролития. Ширянин может быть простым сотрудником охранной фирмы и ничего не знать о делах хозяев». Киборг невозмутимо поменял рабочую программу с уничтожения цели на захват информатора. Сложность задания резко подскочила, но все-таки не до невыполнимо. «Зачем простому сотруднику аж плазмомет?» — скептически проворчал Тед. «Нашим сторожам только станнеры дают, но от силы полицейские бластеры». «А ширианским могут давать что угодно. Хоть ракетную установку», — не изменил свое решение капитан. «И даже если охранник липовый, убийство инопланетянина может развязать межгалактический конфликт. Тогда уже точно никому ничего не докажешь». Штурмовать холм решили с противоположной, чуть более пологой стороны. Правда, палочной лестницы здесь не было, но носки ботинок легко втыкались в штукатурку, не крошащуюся, а вминающуюся, как глина. Станислав попробовал первым и убедился, что угол наклона великоват, но не критичен. Если не задерживаться на месте, то углубление вполне держит вес. «Будем подниматься параллельно», — постановил капитан, зачерпывая горсть грязи и размазывая ее по слишком светлому скафандру. Дэн последовал его примеру. Чтобы шума из одной точки было меньше и не покатиться вниз вместе, если первый сорвется. «Я полезу здесь, а ты, Дэн, напротив вон того дерева. А я? А вы с Полиной и Вениамином. Возвращайтесь на катер и будьте наготове. Нам может понадобиться экстренная эвакуация». «Ладно», — разочарованно сказал пилот, понимая, что кроме него катер вести некому. «Валяйте, лезьте. Только поосторожнее там». «Да уж постараемся», — усмехнулся Станислав и, метафорически поплевав на ладони, начал восхождение. Оставшаяся троица убедилась, что промышленные альпинисты успешно справляются с задачей, и побрела обратно. «Вы слышали?» У самого катера Полина остановилась и закрутила головой. «Как будто трещит что-то». Вениамин предпочел забраться в шлюз и ознакомиться со странным звуком уже оттуда. Трещало уже не как будто, а перекрывая прочие лесные шумы, в основном со стороны леса, но и из города доносились не то отзвуки, не то отклики. Девушка включила фонарик на максимум, направила его в чащу, и оттуда, как по сигналу, хлынули десятки матово-блестящих гусениц размером с доброе бревно, оставляющих за собой темные перепаханные полосы. Тед сгреб подругу в охапку, запихнул в катер и запрыгнул сам. Самая шустрая гусеница ткнулась носом в борт, с легкостью изогнулась под прямым углом и поползла по вертикальной стенке к порогу, где ее и прихлопнуло створками. Отрезанная голова, ничем не отличающаяся от прочего тела, осталась лежать на полу шлюза в лужице голубоватой студенистой жидкости. Трофей был размером с футбольный мяч. Вместо щетины из хитиноподобного панциря торчали многочисленные пластинки, тонкие и острые, как лезвие. «Что это за паскудство?» — брезгливо искривил рот Тед. «Какая-то форма жизни». Полина присела на корточки возле жалких останков оной. «Судя по сегментированному телу и примитивному строению среза, можно предположить...» Жизнь внезапно воскресла. Затрещала пластинками, слившимися в единое марево, и побежала по полу, как здоровенный еж. Девушка с визгом взлетела в ближайшее кресло, где тут же захлопнула рот и хладнокровно скомандовала: «Ловите ее!» Тед поймал, с размаху опустив на существо бронированную корабельную аптечку, чем навсегда лишил жизнь формы. «Ну и зачем так нервничать?» — с упреком сказала Полина. «Она же совсем маленькая была. Я бы ее безопасно поизучала». «На, изучай!» Пилот ткнул пальцем в прозрачный борт. Гусеницы ползали по нему во всех направлениях, зловеще, но, к счастью, бесплодно, скрежеща по корпусу. На брюхе у них оказались цепочки беззубых ртов, ритмично открывающихся и закрывающихся. «Брррр!» — передернул плечами Вениамин, догадавшись, почему прокатный катер так исцарапан. «Может, перелетим в другое место?» «Похоже, эти твари тут повсюду». Порхать туда-сюда, привлекая лишнее внимание, Теду не хотелось. К тому же неизвестно, откуда придется забирать штурмовиков. С земли или с холма? Взлететь-то секундное дело, а посадка в ночной лес хорошо, если пятиминутная. «Дэн, прием! Что там у вас?»